Надежда Теффи. Ведьма. Сборник. Выслужился. У Лёшки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель при отворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лёшка догадался, что круг этот – ничто иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка. Тетка пришла навестить Лёшку, которого только неделю тому назад определила в мальчике для комнатных услуг и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно тревожный. Тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников. Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота громкого и свистящего. Предполагалось, что Лёшка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. И Лёшка с тряпкой в руках подслушивал за дверью. «Я с самого начала поняла, что он растяпа», — пела сдобным голосом кухарка. «Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хошь, дела не делай, а на глазах держись, потому Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давичи опять барыня кричала: в печке не помешал и с головешкой закрыл». Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как Эолова арфа. «Куда же я с ним денусь, Мавра Семеновна? Сапоги ему купила, ни пита, ни едина, 5 рублей отдала. За куртку, за переделку портной, ни пита, ни едина, 6 гривен содрал. Не иначе, как домой отослать». «Милая, дорога-то, ни пита, ни едина, 4 рубля, милая». Лёшка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него 7 шкур, а Лёшка знает по опыту, как это неприятно. «Так ведь выть-то ещё рано», — снова поёт кухарка. «Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила, а жилец Пётр Дмитрич-то очень заступается, прямо горой за Лёшку. «Полно вам, — говорит Марья Васильевна, — он, говорит, не дурак Лёшка-то. Он, говорит, форменный одиот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лёшку. Ну, дай ему Бог. А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно». «Ай, Дуняшка хороша, — закрутила тетка рогами. — Не пойму я такого народа, на мальчишку ябеду пущать». «Истина, истина, — давеча говорю ей. — Иди двери отвори, Дуняша, ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду. Я, говорит, вам не швейцар, отворяйте сами. А я ей тут все и выпила. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар. А как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар». «Господи помилуй, с этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалования, ни пить, ни...» «Мне что? Я и прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. А она, вишь, не швейцар. А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду. Тррр! Затрещал электрический звонок. «Лёшка! Лёшка!» — закричала кухарка. «Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведёт!» Лёшка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока сердито гремя крахмальными юбками не проплыла мимо него разгневанная кухарка. «Нет, дудки!» — думал Лёшка. «В деревню не поеду!» И я, парень, не дурак. Я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский. И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты. «Будь, — говорит, — на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет?» Он прошел в переднюю. «Эге, пальто висит. Жилец дома!» Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке. Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лёшка. «Я, парень, не дурак», — думал Лёшка, тыча кочергой в горящие дрова. «Я тебе глаза намозолю. Я тебе не дармоед. Я все при деле. Все при деле». Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лёшка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу. Затем перевел глаза на гостины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой. «Вот», — сказал он с упреком, — «наследили, а потом хозяйка меня ругать будет». Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца. «Ладно, ладно, иди уж», — смущенно успокаивал тот. И Лёшка ушёл, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол. Жильца с гостьей он застал молчаливо склонёнными над столом и погружёнными в созерцание скатерти. «Ишь, уставились», — подумал Лёшка. «Должно быть, пятно заметили». «Думают, я не понимаю. Нашли дурака». «Я все понимаю, я как лошадь работаю!» И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца. «Ты чего?» – испугался тот. «Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка косой черт, только я беду знает, а за порядком глядеть она не швейцар, дворника на лестнице. Пошел вон, идиот!» Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом. «Поймет», — расслышал Лёшка, — «прислуга, сплетни». У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лёшке. «Ничего, ничего, мальчик, вы можете не затворять двери, когда пойдете». Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами. Лёшка ушёл, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл её. Жилец как пуля отскочил от своей дамы. «Чудак», — думал Лёшка, уходя, — «в комнате светло, а он пугается». Лёшка прошёл в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета. «Ишь, черт не соленый, ты тут целый день как лошадь работай, а она, знай, только шкаф запирает». Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лёшка удивился, однако вошел. Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лёшку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул. «Что смотришь-то? Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу». Уголь размешанный, и Лёшка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом. Лёшка пошел и затосковал. Никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в баронину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лёшка влез на стул. Долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил над лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы. Да что тут? Сколько ни работай, коли ни на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби. Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами. Затем колыхнулась внизу портьера, за ней другая. «Кошка!» — сообразил он. «Ишь, ишь, опять к жильцу в комнату! Опять барыня взбесится, как на медне! Шалишь!» Радостно и оживленный вбежал он в заветную комнату. «Я тебе, проклятая! Я тебе покажу шляться! Я тебе морду-то на хвост выверну!» На жильце лица не было. «Ты с ума сошел, идиот несчастный!» – закричал он. «Кого ты ругаешь?» «Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь?» – старался Лёшка. «Ее в комнаты пускать нельзя, от ей только скандал!» Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку. «Он какой-то сумасшедший, этот мальчик!» Испуганно и смущенно шептала она. «Брысь, проклятая!» И Лёшка, наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана. «Господи!» — взмолился жилец. «Да уйдешь ли ты отсюда, наконец?» «Ишь, проклятая, царапается! Ее нельзя в комнатах держать! Она вчерась в гостиной под портьерой!» И Лёшка... Длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, ни жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки. Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лёшке на плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь. «Я парень смышленый», – шептал Лёшка, выпуская кошку на черную лестницу. «Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать». На этот раз жилец не услышал Лёшкиных шагов. Он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежило, будто на солнце смотрит. «Что он там делает?» – удивился Лёшка. «Словно пуговицу на ейном башмаке жует». «Не, видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу». Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец прибольно стукнул ему лбом прямо в бровь. Дама вскочила вся растерянная. Лёшка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками. «Ничего там нету». «Что ты ищешь? Что тебе, наконец, от нас нужно?» — крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел. «Я думал, обронили что-нибудь. Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит. Третьего дня, как уходила, я, говорит Лёша, брошку потеряла». Обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно. Даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые. «Ну, я пошел, да за ширмы на столике и нашел. А вчерась Опять брошку забыла. Да не я убирал, а Дуняшка. Вот и брошке стало быть конец». «Так это правда!» – странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. «Так это правда! Правда?» «Ей-богу, правда!» – успокаивал ее Лёшка. «Дуняшка сперла, косой черт! Кабы не я, она бы все покрала! Я как лошадь все убираю, ей-богу, как собака!» Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью. Лёшка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке: «Завтра косому черту крышка». «Ну?» – радостно удивилась-то. «Разве что говорили?» «У школы я говорю, стало знаю». На другой день Лёшку выгнали.